17 глава. Аккош. Сна и радости Зулькарнаеву в жизни досталось мало. Тревоги отгоняли сон, а радости и сами не льнули к нему. Так что все это откладывал он на будущее. Впрочем, когда и бывал случай, не умел наш председатель распахнуть свою радость настежь, открыть ее всем. Но была у него одна отрада, всегда изнутри грела, порою даже наружу пробивалась. Отрада этой была Аккош. Кончилась война, и опять жизни и судьбы многих еще раз через сито просеялись да провеялись на ветру. Нравы военных лет столкнулись с устоями мирного времени. Прежде, оправдывая всякое, говорили: «Кончится война, тогда посмотрим». А теперь пришло время подсчет с расчетом свести. Нечасто, но случалось, что жена, всем телом, всем сердцем ждавшая мужа, вдруг остывала к нему, что, стосковавшийся в разлуке, муж не мог даже видеть жену. Кое-кто из вернувшихся с войны холостяков в конец распустились, прямо с привязи, можно сказать, сорвались. Жениться, развестись, для них раз плюнуть. Однако вся эта кутерьма протянулась недолго, и взбаламученная вода отстаивается когда-то, оседает муть. Так и боль, обиды злые ушли на дно. Зажил каждый согласно своей судьбе. Беспутство поубавилось. Вот тогда-то повстречался Кашфула со своей печальной радостью. Была середина июня 47-го. По извечному своему распорядку председатель встал вместе с солнцем, надел черную с красной звездой фуражку, взял брезентовый портфель и пошел на работу. Уже издалека он увидел лежащий на крыльце пестрый сверточек, а подошел поближе, услышал кряхтение и посапывание. Приволакивая правую ногу, он зашагал быстрее. На приступке, завернутый в пеструю пеленку, лежал младенец. Перестав кряхтеть, младенец вытянул губы, словно сосал грудь, и зачмокал. Председатель поднял маленькое это существо и, изогнув локоть вместе с портфелем, положил на руку. Из-под красной тряпицы, которой была обвязана пеленка, торчал листок бумаги. Кашфула развернул его, прочитал русские слова, написанные в кривь и в кось: «Ради Бога не погубите, отнесите куда следует, имени у нее нет». Прижимая находку к груди, председатель чуть не бегом поспешил домой. — Скоро вернулся, забыл что-то, — сказала возившаяся у казана жена. — Не забыл. Лебедушку маленькую тебе принес, держи. Обмерла Гульгайша, увидев на руке у мужа сверток. — Астагафирулла, да ведь младенец это, живой? — Живой, живой. На сельсоветское крыльцо подкинули. Что с ним теперь делать? Больно уж мал, неделя, не больше. Они положили ребенка поперек кровати, размотали пеленки и сняли с головы платок. По всему дому разошелся запах, какой бывает только у грудного младенца. Должно быть, на крыльце пролежало недолго, запачкалось не сильно. Подкидыш этот оказался недельной примерно девочкой, лицом белые, волосы льняные, руки, ноги целы, исправны. Вдруг личико ее сморщилось, глазки закрылись, она чихнула и громко расплакалась. — Я это говорю, Гульгайша. Если ты, говорю, согласна, так я подумал, — сказал Кашфула. — Дума твоя благая, — сказала каждый вздох мужа наперед чуявшая жена. Однако прилично ли мне, когда за 40 уже с младенцем на руках ходить? В самый раз будет. Ты ведь как ягодка еще. Услышала похвалу, в жизни первый раз удостоил Аллах, — улыбнулась жена. По соседству с ними жила Минзада, маялась тем, что последыши своего 7-летнего Шарбета до сих пор от груди отвадить не могла. Только дитё заплакало, Гульгайша вспомнила о соседке. Она быстро перемотала ребенка в чистые тряпки. Я к Минзаде сбегаю, накормлю девочку. Шербет ее не проснулся, наверное, еще, а там и сами как-нибудь заживем. Щедрая, благодушная Минзада так и расплылась. Накормлю, как же не накормить? Одной сиротке пищу дам, на том свете зачтется, — заговорила словоохотливая соседка, не допытываясь даже, что это, откуда и как. Ну-ка! И через много лет о том своем деянии любила вспоминать. Молоко-то мое во благо оказалось, вон ведь. Когда Кашфула ушагал на службу, зашли соседки, как по обычаю положено почтить младенца. Родственницы-свойственницы тоже забежали, принесли яство малютки. К вечеру, нацепив серебряные сережки, надев медные браслеты, янтарное ожерелье, дважды вокруг шеи обмотав, ведя с собой курбангали, явилась к Умешбике. — Так, так, так, — заговорила она с порога, — мир знает, мы не знаем. Если б не Минзада, которая возле лавки стоит, рассказывает, так бы и не услышали. «Входите, входите, добро пожаловать!» — радостно встретил их Кашфула. Прямо к застолью подоспели. «За радушие спасибо, ровесник!» — пророкотал Курбангали, когда сели за стол. «Однако мы, я и Кумешбике с просьбой пришли к вам». И голос, и лицо его были серьезны. «Есть просьба, так говори, Курбангали». Курбангали вышел из-за стола, шагнул к лежащему вперек кровати младенцу, отогнул краешек пеленки и заглянул в лицо. К Умешбике подошла и стала рядом. «Эх, подружка Гульгайша!» — вздохнула она. И всколыхнувшаяся грудь ее поднялась, как подушка. «Я ведь пеленок не стирала, младенца не ласкала, так и жизнь моя прошла. Кто саму теперь под старость утешит? Ты конкретно говори, жена. Какая конкретно есть, я всю и говорю». Опять вздохнула к Умешбике. «Вы уж подкидыша нам отдайте». «Теперь уже Келен не подкидыш, а найденыш она». Кашфула бросил взгляд на кровать. «В своем доме, у отца с матерью». «Очень мы надеялись, Кашфула, Гульгайша, Енге, неужто возьмете и обездолите?» — сказал Курбангали. «Знаешь, будь у меня слиток золота с младенца этого величиной, отдал бы с радостью, не моргнул даже. Не обессудь, ровесник, единственную твою просьбу не уважил». «Золото нам без надобности». «А что мне с золотом делать? В объятиях его согревать?» — подкрепила к Умешбике мысль о бесполезности золота. «Но известно, слово у Кашпулы одно. Так что дальше сюда и долбить бесполезно». Курбангали пробормотал смущенно. «Выходит, разбил ты надежду нашу». Только рукой ее коснулся. Сразу в сердце вошла Курбангали. Оттуда уже не вынуть. Снова сели за стол, поужинали, долго пили чай. Простые крестьяне, они знали, каковы бывают грех, добродетель, совесть, расплата, что хорошо, что плохо, оттого и ругать кого-то, винить и проклинать, выискивать младенцу родню и всякие пустые догадки строить не стали. Коли явился миру новый человек, принять его надо уважительно и без жалоб. «Имя уже нашли?» — спросила к Умешбике. Ей вдруг загорелось помочь искать имя. «Еще не думали. В записке сказано, имени нет». Кашфула достал из кармана кителя тот листок. «Ты же Кашфула! Как вошел, так и сказал. Вот лебедушку тебе маленькую принес. Красивое имя, Акош! Есть в кулуше?» Хандугас, соловушка, будет и окош, лебедушка. А что? И волосики льняные, и лицо белое, — обрадовалась кумеш Беке. Очень нравятся ей имена, каких ни у кого больше нет, и чтоб красота их была открытая. Ну, а мужчины что молчат? Пожалуй, повторять почаще так привыкнешь, — стал прикидывать Курбангали, как тут к суждению жены подладится. К лицу, имечка, как раз. Ты сама, Гульгайша, ну, впрямь как прародительница наша Марьям, не зачав с ребенком оказалась, хихикнула было кумеш Беке, но Курбангали такое подшучивание жены не понравилось. Себя бы знала, будто у самой детишки, как яблоки с яблони падали. Не та мать, что родила, а та, что вскормила. Енге сегодня помолодела, вся сказала. С этого дня, замкнутый с медленным строгим взглядом, Кашфула на глазах изменился, как-то открылся весь. Только сумерки спешил скорее домой. Мальчишек своих даже в колыбельке не укачивал, а тут ночью вставал, плачущего младенца на руках убаюкивал. Девочка голову начала держать, с груди не спускал. На четвереньках пошла, на колени стал сажать. Даже когда первый раз на ножки стала, за крепкий указательный палец отца держалась. Поначалу глаза девочки были голубые, потом перешли в густую синь. Уедет куда-то Кашфула, один только день этих глаз не видит, и уже сердце не на месте. Гульгайша к дочери привыкала дольше. Что-то мешало ей сразу принять девочку своей. Оттого видно, что телом ее не выходило, а тело не льнет, и душа в оковах. Но однажды на рассвете заплакала дочка в колыбельке отчаянно, у Гульгайши словно трещина пробежала по сердцу, и жалость к ребенку в этот миг стала любовью. Младший сын Зулькарнаевых, последняя кровиночка, он в тот год заканчивал в Калкане 10 класс, от сестренки пришел в восторг. «Вот это номер так номер!» — радовался он. «А голос-то какой! Я только в аул вошел, сразу с нижнего конца услышал. Правда, мама?» Росла Акош, и все крепче отца с матерью привораживала. Брат уехал в город учиться, и осталась в доме отрада один свет в окошке. Послушная, ласковая была девочка, белолицая, беловолосая, с густой синью в глазах. Однажды Акош чуть не ввергла отца с матерью в великое горе, и только ли горе. В лето, когда исполнилось дочке 3 года, Зулькарнаевы пошли косить в самый дальний пустынный угол поймы Сатырлы, где лесхоз выделил им участок. Акош по дороге умаялась, укачалась и заснула. Положили ее в тени арбы на краю луга, а сами, звеня на весь свет, проширкали брусками косы и вошли в густую траву. Косить Кашфула был не мастак, однако вот так вдвоем с косой идти само по себе праздник только раз в году и бывает. Сначала муж двинул вперед, но прошли немного, и жена принялась подшучивать: «Отхвачу ведь пятку, медведь, иди сзади». Они поменялись местами, и так косили они, меняясь, порою прислушиваясь к ребенку. Тихо, ни звука. Но вздрогнули вдруг оба, глянули друг на друга. Страх охватил их разом. Отбросили косы и побежали к арбе. Отцов китель, на котором лежала дочка, был пуст. Сначала на лугу и поблизости от луга искали, звали: «Акош, Акош!» Потом бросились в лес, разбежались в разные стороны: «Акош!» Девочка не откликалась. В густом кустарнике, в 200 шагах от опушки, Кашфула наткнулся на волчье логово. Рядом целый выводок, 5 волчат, играют, кувыркаются друг через друга. маленькие еще, позже обычного родила их мать, между резвящихся хищников с важным видом расхаживает Аккош. Одного за хвост потянет, другого погладит по спине. Кашфула, чуть не задохнувшись, бросился к дочери. Волчата, поджав в испуге хвосты, рассыпались кто куда, а потом один за другим шмыгнули в логово. Старшие волки в то время были на промысле, вернее, перед ночной охотой отправились на разведку. Прижав дитя к груди, в серый, как пепел, отец закричал, что есть мочи: «Гуль-гайша!» Жена откликнулась где-то поблизости. «Нашел! Ступай к телеге!» — сказал Кашфула. Где он нашел дочку, у Кашфулы не повернулся язык сказать. Бросил коротко: «Там, в чащобе нашел». Гульгайша расплакалась. — Как ты нас напугала, доченька! Что ж ты там делала? С собачками играла. Одна меня в нос лизнула. Какие еще собачки? И только тогда Кашфула рассказала о грозившей их дитю погибели. Жена обняла ребенка и всхлипывала долго. — Аккош моя, заблудившаяся моя лебедушка! Беспечально росла Аккош. Порою, пусть и без злого умысла, но доходила случайная молва. Однако простой и ясной жизни этой семье мрачить не могла. В ауле, что в доме, где ребенок есть, секреты не держатся. Однажды прибежала с улицы Аккош, прильнула к матери. «А зачем это зубаржат, найденыша, меня назвала?» Гульгайша растерялась. В первый раз спросила дочка, не сообразила быстро. Детей же матери находят, потому и все дети найденыши. «Я ей тоже сама ты найденыш», — сказала, — правильно сказала. Беспонятливому еще ребенку объяснить просто. А вот как понимать начнет, тогда что? Да какой ведь беды может дойти? Но тревоги отца с матерью оказались напрасными. Исполнилось Аккош 14, и однажды вечером, когда остались мать с дочерью вдвоем, решила Гульгайша рассказать все, открыть тайну. «Чем от людей услышишь, дочка, уж лучше сама расскажу. Я ведь тебя сама своей грудью не вскормила. Мы тебя, тебя нам судьба дала. Как же мне объяснить-то, Господи?» «Мама!» Вытянувшаяся уже красавица, дочка обняла Гульгайшу. «Не рассказывай. Я все знаю, все понимаю. Я вас обоих за это еще больше люблю». Так все и разъяснилось. Длинному языку Минзады спасибо. Она первой девочке открыла глаза. А ведь могла не глаза открыть, а всю душу ослепить. Ладно, обошлось. Душа добрая. Ленин язык, но милосерден. На учебу Аккош была сметливая. Петь-плясать тоже оказалась искусницей. Закончила десятилетку в Калкане и поступила в Уфимский педагогический институт. Как раз в ту пору из-за красивого ее голоса пытались уговорить Аккош ехать в Москву учиться пению. Она же ни в какую. Брат далеко живет. Отец с матерью одни остались. «Закончу институт и вернусь домой», — отрезала она. «Сказано, сделано». Учительницей родного языка вернулась она в школу, где сама когда-то проучилась 8 лет и глубоко увлеклась родным словом и родной песней. Да, больше 20 лет миновало с того дня, как сказал Кашфула Гульгайше: «Лебедушку маленькую тебе принес, держи». В крутой февральский мороз молодежь Кулуша надумала отпраздновать День Африки. Сцены и зал разукрашены изготовленными из бумаги, картона, ваты, прутьев и проволоки пальмами, бананами, львами, слонами и крокодилами. Даже один паренек-негр в гости приехал из Уфы. Говорят, Нурислам его привез. Сначала негр вышел на сцену и что-то интересное рассказал, скажет пару слов по-своему, по-африкански, со словами «спасибо», «здравствуй», «пожалуйста», кланяется. Покланялся так минут пять, а потом по-африкански нам сплясал, сам пляшет, сам в маленький барабан колотит, шумно хлопал народ. Затем спел хор. Затем один наш сплясал. И снова показался негр. На сей раз толстый, белый угнетатель-мироед в зеленой шляпе с широкими краями, в желтых ботинках с высокими голенищами, выгнал его на сцену. При этом эксплуататор, не вынимая изо рта затычку от бочки, сигара называется, что-то говорит по-буржуйски. При каждом ударе негр высоко подпрыгивает на месте, а угнетателю этого мало. Он еще ботинком на толстой подошве норовит легнуть. Курбан-Гали не выдержал, вскочил с места и повернулся к залу. «Как же так, товарищи и братья? В праздник Африки сидим и смотрим, как негра бьют. Негров надо защищать!» И он шагнул к сцене. «Игра же это, Курбан-Гали Агай, театр!» — крикнул кто-то. «Хороша игра, и в жизни бьют, и в театре колотят. Как негру такое вынести? Еще и американцы измываются, за людей не считают бедняжек», — расчувствовался он. «Так это ж театр! Для потехи только!» — попытались успокоить его. «Я ведь не против театра. Но почему тогда черный батрак белого мироеда не колотит? Вот это был бы театр! Пусть хорошенько вздует!» Стоял на своем адвокат. «А такая игра в день Африки — политическая ошибка! Ты, как председатель, куда смотришь? Кашфула, я тебе говорю!» В зале рассмеялись, захлопали. Адвокат нехотя вернулся на место, и представление пошло дальше. А кож всегда приберегают напоследок. Так было и в этот раз. Сидящие в первом ряду три пары и одна непарная нынче особенно волнуются. Утром дочка под большим секретом сказала матери: «Я сегодня новую песню буду петь. Боюсь до смерти». Гульгайша тайны не сохранила. Узнать что-то прежде других и знание это в себе удержать ни одной женщине такое не под силу. Секрет изнутри защекочет. Дочка говорила: «Такое услышим, чего прежде никогда не слышали», — шепнула она сидевшей рядом кумешбике. От кумешбике весть перешла к Минзаде, от Минзады к Вралю. Как раз в ту пору песня «Лебеди», родившаяся в Казани, долетела до наших краев. Кому спасибо, так это радио. Всегда рот широко раскрыт, тут тебе новости, тут тебе песни, ничего в себе не утаит. Вот и эту песню Акош заучила по радио. Паренек с тонкими черными усиками, который вел концерт, громко выкрикивая каждое слово по отдельности, объявил: «Акош! Зулькарнаева!» В длинном, касавшемся кончиков туфель белом платье, перекинув через плечо на грудь толстую льняную косу, легкой красивой походкой вышла Акош на середину сцены. Разом смолкли аплодисменты. Паренек с усиками обежал взглядом зала и выкрикнул снова: «Новая песня! Лебеди!» Акош кивнула джигиту с аккордеоном. Тот осторожно коснулся клавиш, несмело встрепенулась мелодия, робко, смущаясь, опробовала крылья, но вот набрала высоту и полила стремительным потоком. Ручьи журчали в этом голосе, звенели водопады. Из неведомых глубин поднимался таинственный гул нарождавшейся бури, и вновь играла под солнцем веселая легкая рябь на широкой глади, и вдруг затихал весь мир, окутан туманом светлой тоски, и радовалась песня, высоко взмывала и рыдала души знобя. Здесь ваши гнезда, ваши звезды и дубравы, не улетайте, лебеди, куда вы, не улетайте, не растайте в облаках, не оставляйте душу в горе и слезах. Минута прошла, или жизнь миновала, плененные песней люди так и не узнали. Акашфула вспомнил давнее летнее утро. Если бы тот пестрый сверточек на крыльце прежде него нашел какой-нибудь прохожий и принес к нему, принял бы он ту девочку сердцем? Когда бы уже перешла из рук в руки, может, и не принял. А так получилось, что его, только его ждала она на крыльце. Строгий нравом Зулькарнаев предначертанность не верил, но в то, что Акош назначена была только им, не верил даже, а веровал всей душой. Вдруг его охватил страх, а не будь Акош, как бы я дальше жил, чему радовался, в чем находил утешение, а если бы Акош совсем не пришла на свет, откуда бы тогда явилась эта мелодия? На белую рубашку, которую только сегодня надела на него Гульгайша, капнули слезы, и одна, и другая, но никто не увидел, никто ничего не заметил.